Мальчик Вася был из крестьянского рода, а в старину все крестьяне христианами были, то есть в Господа нашего Иисуса Христа веровали и по заповедям Его жить старались. Вот и Вася захотел всю свою жизнь Богу посвятить, монахом стать. Пришел юноша к старцу за советом, а тот открыл ему волю Божию. Должен был Василий сначала послужить людям в миру, жениться, воспитать детей, а уж потом, согласие жены, стать монахом. И стал Василий жить по воле Божией. Все произошло так, как предсказал старец. Отрок ушел в город и стал приказчиком. Заработанные деньги посылал больной матери. Вскоре юноша встретил девушку Олю из своего села, которая тоже хотела посвятить себя Богу и стать монахиней, но получила благословение сначала выйти замуж, вырастить детей, а уж потом совершить задуманное. Они поженились. Дела у молодых шли хорошо, и вскоре Василий стал богатым человеком. Но о воле Божией он не забывал, щедро делился деньгами с монастырями, храмами, больницами, помогал бедным. Как-то ехал Василий в карете и увидел крестьянина, сидящего прямо на мостовой. Мужик громко восклицал: «Не как ты хочешь, а как Бог даст!» И только скажет и опять: «Не как ты хочешь, а как Бог даст!» Подсказало сердце Василию, что у человека беда. Велел кучеру остановить карету. Подозвав несчастного, он расспросил его. Крестьянин поделился своим горем. В деревне у него остался старый отец и 7 детей. Все больны тифом. Соседи, боясь заразиться, обходили их дом стороной. Последнее, что у них было, это лошадь. И отец послал его в город продать ее и купить корову, на которую была вся надежда. Привел крестьянин лошадь в город, продал, а кормилицу не купил. Деньги у него отобрали. Совсем бедняга ослаб от голода и сопротивляться не мог. Что теперь делать? Как возвращаться с пустыми руками к голодным и больным детям? Вот и сел он на дорогу, то ли молясь, то ли плача: «Не как ты хочешь, а как Бог даст!» Василий посадил мужика рядом с собой и велел ехать на рынок. Там он купил 2 лошадей и телегу, которую заполнил разными продуктами. Купил он и корову. Привязав ее к телеге, отдал вожжи крестьянину. Тот не поверил своему счастью и стал отказываться. Но Василий напомнил ему: «Не как ты хочешь, а как Бог даст!» Через много лет Василий сам стал старцем. В народе его называли Серафимом Вырицким. 1000 людей спас святой Серафим, раскрывая им волю Божию, уча своей жизнью молиться: «Да будет на все Твоя воля, Господи, не так, как я хочу, а как Ты дашь». Thank you. лестница на небо.